значит, он правдив. Медицина и гигиена. Но вы ведь признаете, что все ваши герои поневоле оказываются вымышленными? Вы поднимаете проблему воображаемого и реального. Семенон, как ни странно, но вы совершенно правильно затронули этот вопрос. Наверное, смешно, но к концу я сживаюсь со своими героями до такой степени, что мне кажется, будто они живее, реальнее, чем люди, с которыми я встречаюсь на улице. Поэтому-то я и говорю про их правдивость и в то же время придуманность. Это примерно то же, как если бы создатель автоматов в конце концов поверил, будто они живые. Я отдаю себе отчет, что неизменно существую внутри некоего вымысла. И все-таки попытаюсь, раз уж вы настаиваете, как-то объясниться до конца. Не обладай мои персонажи качествами живых людей, не думай, что я смог бы довести их до финала. Я прекрасно понимаю, что дилемма «правда или вымысел» не вполне корректна. Правильнее было бы определение по человеческим свойствам, в плане физическом, психологическом, социальном, то есть во всем том, что делает человека человеком. И это касается как темных, так и светлых сторон, как сферы инстинктов, так и сферы разума и воли. Думаю, это определяет неподдельную правдивость. Главное, я не умею создавать героев более грандиозных, чем их творит природа. Поэтому я не смог бы писать для театра, так как театр и скульптура грандиознее природы. А вот роман и живопись соразмерны ей. Медицина и гигиена. Нам следовало бы вернуться к проблеме правдивого и подлинного. Правдивость — это отсылка к анекдоту, а вот подлинность — это посложнее, и движителями тут могут быть определенные побуждения. Семенон, попробую слегка уточнить. Вернемся к господину Монду. Не кажется ли вам, что подобное желание уйти из-за довольно незначительного происшествия может возникнуть не то чтобы у любого на его месте, но все же у очень многих? Что такое желание, то есть желание сбросить свою кожу и надеть новую, присущую большинству людей? Ведь в какой-то момент многим становится не по себе, словно они испытали то же, что господин Монт, словно считает, что их поглотил этот механизм, эта система, но однако они решают, лучше не бунтовать, пусть все остается как есть. И они продолжают жить как прежде, но уже без веры. Но раз какая-то часть людей так думает, то я утверждаю, что мой герой, господин Монт, подлинен. Это примерно то же самое, как если бы некоторую часть преступлений я объяснял суицидным стремлением. Разве мы не располагаем достаточным количеством подобных случаев? Думаю, криминология с этим согласится. Медицина и гигиена. Да, в таких случаях говорят о переадресованном самоубийстве. Семенон, эти вопросы я задаю по вполне определенной причине. Я ведь не могу использовать лишь бессознательный опыт. И не могу пользоваться тем, что вычитал в книгах, выудил из разговоров, усвоил и выучил. Следовательно, я никогда не знаю, правдиво или нет то, что я сделал. Во всяком случае, посредством рассудочной деятельности – я не могу оценить, правдиво или неправдиво, подлинно или нет. Между прочим, в 30-х годах был такой случай. Я к тому времени уже написал первые 18 романов о Мегре, в каком-то смысле для обучения своему делу, но одновременно и для заработка. В ту пору я писал уже и не Мегре, и среди них был человек, который смотрел на проходящие поезда. И вдруг я осознал, меня тянет копаться в том, что я именую бессознательным или подсознательным, копаться и как можно больше использовать. Однако я испугался и сказал себе, что если не сойду с этого пути, то кончу как Ницше или Лотриамон. Тогда я решил быть осторожней, работать, если можно так выразиться, со страховкой. Есть стены, через которые опасно перелезать. Достаточно, к примеру, вспомнить Гогена.